Не станция и даже не полустанок, скорее разъезд. Четыре, нет, шесть пар мокрых от тумана рельсов, громоздкая стрелка, разводящая пути, полуразличимое в сумерках строение, не то барак, не то мастерская, отдельно домик смотрителя. Несколько раз гавкнула охрипшая собака. В детстве Клав боялся железных дорог. Слишком яркое воображение не могло спокойно выносить зрелище многотонных колес, гремящих по рельсам, сразу подсовывало под них воображаемые руки и ноги, а то и головы. «Здесь даже электрички не останавливаются», — сказал он с сожалением. «Пойдем, Дюночка, я расспрошу, куда нам теперь топать». «А давай останемся здесь», — сказала Дюнка шепотом. Клав не сразу расслышал. «Что? До утра». Тусклый белый свет фонарей отразился в сверкнувших Дюнкиных глазах. «До рассвета!» «Ну, — он неуверенно пожал плечами, — может быть, у нас не останется другого выхода? Но ведь ночью холодно!» «Нет, — сказала Дюнка, и в голосе ее была такая уверенность, что Клав смутился. В домике смотрителя никого не было. Собака угрюмо ворчала на цепи, а дверь снабжена была косо прилепленной запиской. «Яруш, я пошел до девяти. Занеси ребятам в гаражи». Потоптавшись и постучав с минуту, Клав пожал плечами и ободрил себя мыслью, что если неподалеку имеются гаражи с ребятами, то и машина, видимо, найдется. «Дюнка!» Далеко-далеко возник пока неясный, но все ближе набегающий шум. Поезд. Клав огляделся. Темнота и туман сгустились одновременно, будто по сговору, и он не мог разглядеть невысокого перрончика, рядом с которым, согласно уговору, ждала его Дюнка. Белые фонари не светили, светились. «Самодовольные и абсолютно бесполезные, как бельма», — подумал Клав, и ему сделалось неприятно. Неясный шум обернулся дробным перестуком колес, тяжким брецанием ерзающих сцеплений. Клав почувствовал, как подрагивают рельсы под ногами, и невольно спросил себя, по какой, собственно, колее идет состав. Перестук колес превратился в грохот. Туман пах железом и гарью. Клав наткнулся грудью на холодное и каменное и с удивлением понял, что это перрон. Не такой уж низкий выходит. Негодующим светом ударили три слепящих глаза, пробили пелену тумана, струйчатого, как кисель. Возмущенный гудок едва не разодрал Клаву уши. Он одним прыжком взлетел на перрон и отскочил от его края. Поезд мчался, не собираясь сбавлять ход, из-за такой малости, как разъезд полустаночек. Вероятно, это был очень важный, уверенный в себе поезд. Наверное, машинисту сообщили по радио, что путь здесь открыт и свободен, что смотритель ушел к ребятам в гаражи, а влюбленную парочку, бродящую в тумане по ночным рельсам, и вовсе можно сбросить со счетов. Клав вздрогнул. «Дюнка!» Голос его потонул в грохоте. Поезд был пассажирский, дальнего следования. Над головой Клава проносились слабо освещенные окна. Бледные пятна света размывались по сотрясающемуся перрону, по ржавой ограде, по траве и по кустам. И в отдалении стояла, подставив туманным пятнам лицо, неподвижная женская фигура. «Дюнка!» Грохот оборвался. Клав невольно потрогал уши руками. Стук колес отдалялся неестественно быстро, будто тонул в вате. «Эй!» Дюнка стояла внизу. Он видел только лихорадочно блестящие глаза. «Идем, Клав! Слезай, идем!» Он спрыгнул, едва не подвернув ногу. Попытался поймать ее ладонь, но схватил пустоту. «Идем же!» Вдалеке тонко закричал тепловоз, и Клав почувствовал, или ему показалось, как задрожали, завибрировали невидимые в темноте рельсы. «Идем, Клав!» И ему померещилось, что от ее глаз света куда больше, чем от фонарей, тонущих в тумане. Он шагнул на этот свет, будто завороженный. В Дюнкином голосе явственно слышалось нетерпение. «Идем!» Он послушно двинулся следом, перепрыгивая и переступая неожиданно высокие шпалы, стараясь не становиться на скользкие, как ледяные ребра, полоски рельсов. Отдаленный шум поезда не приближался, но и не отдалялся тоже. Тусклый огонек, маячивший впереди, с негромким скрежетом поменял место. Автоматическая стрелка изменила направление пути. Клав не видел Дюнки. Он ощущал ее присутствие чуть впереди. Потом она обернулась. Глаза ее оказались различимыми в темноте. «Клав, я... тебя...» «Я тоже», — сказал он поспешно. «Я люблю тебя, Дюн! Погоди!» Три белых глаза, чуть ослепленные туманом, вынырнули ниоткуда, и ниоткуда обрушился грохот, и почти сразу же гудок, от которого внутренности Клава слиплись в один судорожный ком. Слишком много времени ушло на то, чтобы сообразить, вправо кидаться или влево. У тепловоза была огромная, как башня, темно-красная морда с двумя фосфоресцирующими оранжевыми полосками, широкой и узкой. Клаву показалось, что в центре железной хари он различает круглую эмблему машиностроительного завода. Решетка выдавалась вперед, как железная борода. Вот падает человеческое тело, и его втягивает под решетку, под грохочущие, перемалывающие кости брюха. Туман и звезд не видно. Он лежал на животе, обеими руками вцепившись в сухой кустик прошлогодней травы, а рядом, в 10 сантиметрах, железо громыхало о железо, так что содрогалась земля вместе с лежащим на ней человеком. Он успел выпасть с дороги своей судьбы. Если это именно судьба явилась в облике тяжелого товарняка, который умеет подкрадываться незаметно. Немолодая женщина в докторском халате с ординарным незапоминающимся лицом, долго переводила взгляд с разбитого окна в машине на опухшую Ивгину физиономию и снова на разбитое стекло. «Требуется помощь. Случилась авария?» «Благодарю вас, госпожа Сад. Девушка чувствует себя уже лучше. Проследите, чтобы охранник у ворот проверял документы у въезжающих». «Но патрон, он вас узнал?» «Потрудитесь объяснить ему, что он должен требовать пропуск у всех. Абсолютно. Теперь я спущусь вниз, девушка пойдет со мной, и нам потребуется провожатый. С ключами». «Я сама могла бы, если вас не затруднит». Минут 3 они ждали, пока женщина вытащит из сейфа гремящую связку ключей, а из высокого шкафа 2 белых халата. Крахмальная ткань остро пахло дезинфекцией. Ивга стиснула зубы, подворачивая чересчур длинные рукава. В коридоре запах стал сильнее. Ивга с детства ненавидела характерный запах медучреждения. Рассеянный свет белых дневных ламп, вазоны с неестественно сочной зеленью и блестящий чисто вымытый линолеум. «Это больница?» «Да. Я тебе потом объясню, что это такое». Голова налилась новой болью. Ивга не удержалась, поднесла руку к виску. За коридором последовала лестница, ведущая вниз. Двое молодых парней в халатах, распираемых мощными плечами, их позы казались одновременно угрожающими и расслабленными. При виде женщины с ключами оба подтянулись, при виде инквизитора вытянулись в струнку. «Тут крутые ступеньки. Возьми меня под руку». Ивга послушно нащупала его локоть. Первый момент прикосновения опять обернулся легким ударом, будто от слабого электрического разряда. не неприятно, даже как-то спокойнее. Женщина отперла дверь, потом еще одну, потом еще. Слишком много замков, подозрительно много. Слишком резко блестят никелированные ручки. Зелень в вазонах пахнет дезинфекцией.